Глава 12. «Думаете, стоит?» — заволновалась Элис. «Почему бы нам лучше не поиграть, например, в карты, а? Карен, ты играешь в бридж?» «Боюсь, что не особо хорошо». «Я хочу историю», — запротестовала Роуз. «Я тоже», — поддержал ее Хизер. «Девочки, неужели вам не хватило того, как вы перепугались прошлой ночью?» «Это было здорово!» «Для игры в карты слишком ветрено», — сказал Арнольд. Он переломил о колено сухую ветку и бросил в огонь. «Я за историю». Элис вздохнула. Ей не хотелось совать всей компании палку в колеса. Но, с другой стороны, она опасалась, что все закончится так же, как и прошлой ночью. Ее пугала не сама история, по крайней мере, не так сильно. Она боялась, что снова проснется среди ночи от криков своих дочерей. «Ладно, я тоже не против», — сказала она. И посмотрела сквозь пламя костра на Ника. «Только ночью больше никаких шуточек, обещаешь?» «Вот тебе крест», — сказал он. «Итак, у кого имеется история?» — спросил Скотт. «Только действительно страшная», — добавил Бенни. «Карен?» — спросил Арнольд. «Пусть на этот раз рассказывает кто-нибудь другой. Я уже внесла свою долю». По крайней мере, ей хватило здравого смысла, чтобы понять, какие неприятности повлек ее вчерашний рассказ. Усмехнувшись, Скотт наклонился к огню. «На самом деле у Дигби Боулса имеется своя история». «О, папа!» — ухмыльнулась Джули. «Продолжай», — поддержал его Элис. «Уж эта-то история точно должна оказаться безобидной». «Она страшная?» — спросил Бенни. «Послушай, узнаешь. Дигби, убитый горем, пришел в эти горы, чтобы отыскать свою пропавшую дочь, Дорин». «Дорин?» — спросила Карен. «Ту самую Дорин, которая пропала здесь вместе с Одри в начале лета. Дигби бродил по лесным тропам, забирался на высокие горы. Вскоре вся его еда закончилась, но он не повернул назад, он продолжал искать. Он охотился на белок и бурундуков, которых поедал прямо сырыми». «Фу!» — сказала Роуз. «Беличий тартар!» — сказала Джули. «Вскоре наступил октябрь, на лес обрушился страшный снегопад. Но Дигби продолжал поиски. Ловить белок он больше не мог. Он изголодался до смерти, но как-то ночью увидел вдалеке свет костра. По колено в снегу он побрел к нему и наткнулся на одинокого туриста. Человек оказался достаточно любезен и предложил ему миску тушеного мяса. Но Дигби уже потерял всякий вкус к рагу. Этот мужчина, приехавший сюда, чтобы порыбачить, оказался хирургом и показался Дигби очень аппетитным. Как оказалось впоследствии, на вкус он был просто отменным». Скотт откинулся назад, сложил руки на груди и улыбнулся. «И это все?» — спросил Бенни. «Отличная история, пап», — пробормотала Джули, качая головой. «А что произошло дальше?» — требовательным голосом спросила Роуз. «Ну, в конечном итоге Дигби попросту умер от голода, бедолага, носивший в себе доктора Шоля». «Бу!» — сказала Джули. «Это ужасно», — еле сводя дыхание сквозь смех, проговорила Карен. «Это было совсем не страшно», — пожаловался Бенни. «Все, что я смог придумать за такой короткий срок». Хизер посмотрел на Элис и нахмурилась. «Я не понимаю». «Все в порядке, дорогая. История закончилась». «Дурочка, он сожрал того парня», — пояснил Роуз. «Это я и без тебя знаю. Я имею в виду, что если он съел доктора Шоля, а затем умер, кто же его похоронил?» «Этого нам не узнать никогда», — сказал Скотт. «Это останется одной из множества нераскрытых в нашей жизни тайн». «Это просто история», — сказала девочкам Элис. «На самом деле ничего подобного не происходило». «Но мы видели его могилу», — сказала Хизер. «Не будь дурочкой». Элис посмотрел на Роуз. «Следите за своим языком, юная леди». «Я хочу реальную историю», — сказал Бенни. «Это была даже не страшной. Она, конечно, была хорошей, но ведь это же просто шутка. Я хочу услышать действительно страшную историю». Внезапно Ник выпрямился и хлопнул себя по коленям. «Придумал! Давайте все включим свои фонарики и отправимся на поиски Дорины и Одри». «Здорово», — выпалил Бенни. Джули выглядела взволнованно. «Точно, они должны находиться где-то здесь». «Мам, можно нам тоже?» — спросила Роуз. «Только не со мной, мне вполне комфортно и здесь». Арнольд повернулся к Скотту. «Что думаешь?» «Пускай дети идут, если хотят». «Кто-то может получить травму», — сказала Элис. Ей хотелось попротестовать сильнее, но поскольку Скотт одобрил эту идею... «Мы будем осторожными», — сказал ей Ник. И постарайтесь без шуточек, я не хочу, чтобы вы снова напугали девочек». Он поднял три пальца. «Честное скаутское». «И не уходите слишком далеко», — сказал Арнольд. «Мы не хотим, чтобы вы потерялись. Мы просто обойдем озеро». «Может быть, кому-нибудь из нас лучше пойти с ними?» — предложил Элис. «На всякий случай». «Боже, мама, с нами ничего не случится». «Ник достаточно взрослый, чтобы позаботиться о безопасности», — сказал Арнольд. Она вздохнула. «Ну ладно, но будьте очень осторожны. Любой из вас может упасть и сломать ногу». «Мы будем осторожны», — заверил ее Ник. Фонарик бликовал в глазах Бенни, когда тот вышел из темноты. «Что ты так долго?» — спросила Джули. «Не мог найти свой фонарь». Он прикрыл глаза от луча. «Нашел?» «Ага». Джули опустила свет, осветив бледным диском землю у своих ног. «Хорошо», — сказал Ник. «Давайте держаться ближе друг к другу». Бенни услышал в голосе старшего мальчика легкий трепет. Да и сам он немного дрожал. Частично это было вызвано холодом, но внутри себя он ощущал некую шаткость. «Я не боюсь», — настраивал он себя. «Это просто от возбуждения». «И внимательно смотрите себе под ноги», — сказал Ник. «Если хоть кто-то пострадает, то всем нам очень здорово влетит. Больше на подобные нас никогда не отпустят». «А если все пройдет нормально, то мы сможем заниматься этим каждую ночь», — сказал Бенни, приходя от этой идеи в настоящий восторг. Они пошли по ведущей вдоль берега тропинки. Ник шел первым, сразу за ним Джули. По пятам за Джули семенили близняшки. Поскольку их прически были скрыты под капюшонами, Бенни не мог с уверенностью сказать, кто из них кто. Обернувшись через плечо в сторону поляны, он увидел зарево костра. Как же ему хотелось, чтобы Карен пошла вместе с ними. С Карен было в сотню раз лучше, даже если бы она вела себя как взрослая. Он достал из кармана своей куртки фонарик и включил его. Луч осветил красные джинсы и кроссовки, идущие перед ним девочки. Он перевел свет влево в густую листву деревьев. Странные движущиеся тени заставили его нервничать. Тогда он перевел свет в противоположную сторону к берегу, а затем на воду. Поверхность озера сильно рябила от ветра. Он прошелся лучом вверх и вниз по волнам, затем начал вырисовывать завитушки. Поначалу это казалось весело. «Но что, — подумал он, — если прямо сейчас из воды высунется рука, которую не увидит никто, кроме меня?» «Это глупо», — сказал он себе. Но образ бледной мертвой руки, поднимающейся над поверхностью озера, никак не хотел уходить из его головы, и он уже был практически уверен, что если продолжит наблюдать, обязательно увидит ее. Вся его кожа покрылась мурашками. Он выключил фонарик. «Доурин!» — жутковатым голосом затянула Джули. «Одри!» «Давайте все вместе!» Ник начал кричать вместе с ней. Когда их высокие голоса подхватили близняшки, Бенни пожал плечами и тоже закричал. Их жутковатые голоса смешивались с шумом ветра и шорохом листьев на кронах деревьев. «Кто-нибудь может нас услышать?» — подумал Бенни. Но, не желая отделяться от группы, продолжал кричать. «Кроме того, — сказал он сам себе, — вокруг нет никого, кто мог бы нас услышать, по крайней мере, никого, о ком мы знаем». Он обернулся через плечо, но увидел позади себя лишь темноту. Теперь он начал жалеть о том, что идет последним. Значит, его могут схватить в первую очередь, и никто об этом даже не узнает. Даже если он будет кричать, все остальные настолько увлечены поисками Дорин и Одри, что даже его не услышат. А его тем временем оттащат в сторону и... Бенни попытался сделать шаг назад, но было уже слишком поздно. Девочка вскрикнула и подалась вперед, оставляя свой кроссовок позади. Она столкнулась со второй близняшкой, и обе повалились на землю. «Боже, прости!» — пробормотал он. «Слезь с меня!» — кричала та, что оказалась внизу, пытаясь столкнуть с себя сестру. Бенни поднял кроссовок. «Что случилось?» — спросил Ник. «Вы в порядке?» Вместе с Джули он помог девочкам подняться на ноги. «Я споткнулась», — сказала девочка, которой Бенни наступил на ногу, по всей видимости, Хизер. «Это я на нее наступил», — признался Бенни. «Очкарик!» — рявкнул на него Роуз. «Какие же вы неуклюжие!» — сказала Джули. «Проклятие!» «Я прошу прощения». «Боже, ну почему же ты не смотрел, куда идешь?» Он почувствовал, как горло стянуло, и изо всех сил, стараясь не расплакаться, передал Хизер ее кроссовок. «Мне очень жаль», — сказал он. «Все в порядке», — ответила она ему. «Было почти не больно». придурок!» «Достаточно, Роуз», — сказал Ник. «Это был просто несчастный случай. Вы обе в порядке?» Девочки кивнули. Хизер надела кроссовок. «Ладно, идем дальше». «Не держись настолько близко», — предупредила Джули Бенни. «Может, мне лучше просто вернуться в лагерь?» «Хорошая мысль. Действительно, почему бы нет?» Отвернувшись, он посмотрел вниз на темную тропу. Они уже почти добрались до дальнего края озера. Никаких признаков лагеря уже видно не было. Кто-то дернул его за рукав куртки. «Идем», — сказал девичий голос. «Все в порядке». Он обернулся и увидел позади себя одну из близняшек. «Извини, что наступил на тебя», — пробормотал он. Она улыбнулась ему. «Конечно, только не возвращайся в лагерь, ладно?» «Не буду», — сказал он. «Спасибо». Они пошли дальше. Заметив, что Хизер хромает, Бенни поморщился. Теперь он был максимально осторожен и старался соблюдать большую дистанцию до тех пор, пока узкая тропинка не изогнулась вверх и не исчезла в скалах в конце озера. Там он пошел рядом с ней. Она посмотрела на него и улыбнулась. Бок о бок они шли по низким гранитным плитам возле берега. В отсутствие деревьев, отбрасывающих тяжелые тени, ночь оказалась необыкновенно яркой. Озеро все еще казалось практически черным, но голые вершины скал выглядели такими бледными, словно были окрашены молоком. Бенни был поражен тем, насколько отчетливо ему все было видно. Он видел, как ветер треплет волосы Джули, различал клетку на рубашке Ника и даже мог разглядеть три полоски на левом кроссовке Роуз. Хоть цвета все же различать не удавалось. Цветов он вообще не видел. Даже джинсы Хизер, которые должны были выглядеть ярко-красными, несли в себе лишь темный оттенок серого цвета. Ему стало интересно, почему, в отличие от того же луча фонарика, при свете луны нельзя различать цвета. Это казалось странным. Ник остановился и схватил Джули за руку. «Смотри», — сказал он, указывая куда-то наверх. «Куда?» — спросила Джули. «На тропе, сверху». Бенни взглянул на бледный склон, но увидел лишь темные пятна деревьев, одиноко разбросанные тут и там, словно наблюдающие за ними люди. «О, да», — сказала Джули. «Я ничего не вижу», — пробормотала Хизер. «А я вижу», — сказала Роуз. «Это собаки?» «Койоты», — пояснил Ник. И тогда Бенни заметил две темные фигуры, стоящие на негнущихся ногах на вершине склона. У них были вытянутые морды и хвосты, пушистые, как у белок. «Я до сих пор ничего не...» — начала Хизер. Бенни присел рядом с ней и указал рукой. «О, черт!» — сказала она. «Не волнуйся», — сказал ей Бенни, — «они не причинят никому вреда». «Ты уверен?» — спросила Джули. «В прошлом году койот убил 4-летнюю девочку прямо на заднем дворе ее дома». «Где?» — спросил Ник. «Где-то в каньонах под Лос-Анджелесом. Он просто спустился с холма, прошел на задний двор и загрыз ее до смерти». «Давайте убираться отсюда», — прошептала Хизер. «Все в порядке», — сказал Ник. «Они далеко. Кроме того, на пятерых они нападать не станут». «Если только не голодны», — добавила Джули. Ник нервно хихикнул и пошел дальше. Вскоре на противоположной стороне озера Бенни увидел зарево костра. Когда они оказались прямо напротив него, он смог увидеть палатки и взрослых, сидящих вокруг пламени. «Эй!» — крикнула Джули. Никто не ответил. «Наверное, ветер все заглушает», — подумал Бенни. Они продолжали двигаться. Бенни остался держаться возле Хизер. Она все еще слегка прихрамывала. Иногда, когда нужно было взбираться на камни, Бенни забегал вперед и протягивал ей руку. Ему нравилось помогать ей. Она не была такой же соплячкой, как ее сестра. И, казалось, ее все еще пугали койоты. Через каждые несколько шагов она оглядывалась. «Мне здесь не нравится», — сказала она через некоторое время. «Здесь вовсе нечего бояться», — сказал он ей. Она оглянулась. «Что это?» Чувствуя, как заколотилось в груди сердце, Бенни развернулся. «Это просто куст». «Уверен?» «Конечно», — сказал он, продолжая вглядываться в темную, будто сгорбленную фигуру. Она была едва видна в тени на расстоянии не более 2 метров от них. «Ведь это же куст, да?» Бенни почувствовал, как его медленно сковывает леденящее чувство страха. «Идем», — сказал он. Он взял Хизер за руку и повел за собой. Она шла, не переставая оглядываться. Они поспешили догнать остальных. Бенни почувствовал облегчение, обнаружив, что они почти достигли конца озера. Чуть ниже перед ними тропа уходила в лес. Им просто следовало двигаться по ней, и если они будут придерживаться береговой линии, то вскоре выйдут в лагерь. Идущий впереди Ник скрылся в низине. Джули последовала за ним. Роуз дождалась Бенни и Хизер, после чего тоже начала спускаться. Бенни оглянулся. Сзади к ним никто не приближался. Он позволил Хизер идти впереди. Когда она спустилась, находящийся внизу Ник вдруг резко подался назад и махнул Джули рукой. Завизжав, Роуз резко развернулась и начала выбираться обратно. «Это они!» — кричала она. «Дорин и Одри!» Хизер обернулась. Бенни увидел в ее залитом лунным светом лице ужас. Она протянула руку, и он, схватившись за ту, выдернул ее наверх. Джули прижимала руку к бешено колотящемуся сердцу. «Боже, как же вы нас всех напугали!» «Ну, мы, ну, и сами-то испугались не на шутку», — сказала коренастая девушка в свитере. «Мы слышали, что вы идете», — сказала та, что была в ковбойской шляпе. У нее был хриплый, уверенный голос. Ее лицо на мгновение светилось, когда она затянулась сигаретой. «Вы с того лагеря?» «Да», — сказал Ник. Обернувшись, он позвал близняшек и Бенни. «Все в порядке, можете спускаться». «Мы даже не думали, что поблизости еще кто-то находится», — сказала Джули. «Вы тоже разбили где-то здесь лагерь?» «Чуть подальше, в лесах», — сказала та, что была в шляпе. «Но огонь не разводили?» — спросил Ник. «Я хотела развести», — сказала другая. «От костра вокруг кажется только холоднее, а еще он убивает ночной обзор. Да еще вдобавок ко всему, каждый в пределах 10 миль сможет легко обнаружить наше местонахождение. А это не очень-то хорошо для троих девушек, находящихся вдали от цивилизации». «Вас трое?» — спросил Ник. Барб вернулась обратно в лагерь. «Значит, вы все-таки не Дорин и Одри», — сказала Джули. «Кто?» «Да неважно», — услышав шаги за спиной, Джули обернулась. Медленно к ним приближались Бенни и близняшки. «Это не Дорин и Одри», — сказала она. Девушка в ковбойской шляпе стряхнула с сигареты пепел. «А вы что, ищете каких-то Дорин и Одри?» Джули кратко пересказал ей вчерашнюю историю Карен и объяснила, что они воспользуются ей для того, чтобы исследовать ночью береговую линию озера. «Что-то вроде охоты на бекасов», — сказала девушка в шляпе. «Скорее охота на призраков», — сказала другая. «Если бы мы знали об этом, то могли бы покричать вам». «Я и так чуть не закричала, никак не приду в себя после встречи с той ненормальной». «С кем?» — спросил Ник. Девушка сложила руки на свитер и посмотрела на подругу. «Лучше нам предупредить их». «В какую сторону вы направляетесь, ребята?» «К треугольным озерам», — сказал Ник. «Значит, завтра вам придется пересекать Резной перевал. Знаете это место?» «Только по картам». «Ну, на противоположной стороне этого перевала имеются несколько озер. Мисс Квайт. Сегодня мы остановились возле одного из них на обед и напоролись на какую-то полоумную старую кошелку. Очень странную. Мы решили искупаться, как вдруг она выскочила из ниоткуда и завопила про какую-то водяную змею. Напугал нас до полусмерти. Говори только за себя. По крайней мере, я никаких змей там не увидела. Думаю, эта сумасшедшая попросту пыталась избавиться от нас таким образом. Но на вашем месте, ребят, я бы совсем не беспокоилась на ее счет. Возможно, к тому времени, как вы там появитесь, она уже исчезнет». «Вряд ли», — возразила ее подруга. «Если остановитесь там, просто не слишком удивляйтесь, если столкнетесь с ней. Вот и все». «Звучит так, будто это местечко лучше держаться стороной», — сказала Джули. И тут она вспомнила, как рейнджер советовал им подняться вверх над мисс Квайт. «Знал ли он об этой сумасшедшей? Вряд ли». «Только не подумайте, что мы пытаемся вас напугать», — сказала девушка в свитере. «Она ничего не делала, просто вопила на нас. Но вид у нее был в самом деле жуткий, этот взгляд в ее глазах. Да и одета она была совсем не как турист. Я имею в виду, вы можете в это поверить? Она была в платье!» «В таком платье, вроде домашнего халата», — добавила другая девушка, давя окурок подошвы сапога. «Причем очень, очень старым. И в походных ботинках». «А нож ее ты видела?» «Нож?» «На поясе. У нее там висело что-то вроде охотничьего тесака с огромным лезвием». «Чудесно», — пробормотала Джули. «Сумасшедшая женщина с охотничьим ножом. Думаю, что теперь уж мы точно будем стараться держаться от этого озера подальше».